Она на него посмотрела, вскочила и крикнула, сразу перейдя на «вы». «Убирайтесь немедленно». Он убрался. И этот случай описал не без самоиронии, но девушку осудил и назвал блядью. Когда Свет умер, меня не было в Москве, и я болел, когда хоронили Зою. Хотя наши пути сильно разошлись, и последние годы мы просто не виделись, я испытал большую печаль, когда их не стало. Все-таки, что бы ни случилось потом, а до того были годы искренней дружбы, взаимной приязни и радости от встречи друг с другом. Птица-тройка. Из 70-го года я убежал в 2000-е. Возвращаюсь. Итак, я написал протест журналу «Грани» по поводу публикации без моего разрешения первых глав Чонкина. Не такой, какой хотелось партийному и союз писательскому начальству, но все-таки написал. В моем положении, как я и предвидел, ничего не изменилось. Если представить, что я написал то, что они хотели, а именно, что сочинил антисоветскую повесть, действовал на руку нашим врагам, в чем глубоко раскаиваюсь, их отношение ко мне было бы еще хуже. Они всегда презирали тех, от кого добивались, чего хотели. В декабре 1970 года было заседание секретариата МОСП. Выступали разные люди. Известные в то время ретрограды, вроде Николая Грибачева и Ивана Винниченко, призывали меня все-таки признать, что я написал антисоветскую повесть. Я опять-таки возражал. Часть романа. И высказывал предположение, что если бы они знали, что будет дальше, то, возможно, изменили бы свое мнение. И они, конечно, бы изменили, потому что продолжение было гораздо острее начала. Они же обещали мне и моим книгам скорое забвение. Теперь их самих не помнит никто. В числе выступавших двое были люди, как говорят, прогрессивных взглядов. Анатолий Рыбаков и Виктор Розов. С Рыбаковым мы, несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте, можно сказать, приятельствовали, и я мог бы ожидать от него какой-то поддержки, но и сам понимал, что не для того он сюда пришел. «Я», — сказал он, когда настала его очередь, — «знаю Володю давно, знаю как честного, думающего человека». Но что с ним сейчас случилось? Понимаешь, Володя? Писатель может и должен критиковать все. Он может подвергать сатире любые наши недостатки, любого бюрократа. Но есть один герой, которого критиковать никогда нельзя. Это народ. Критиковать народ не позволяли себе даже такие гиганты, как Салтыков-Щедрин и Гоголь. Гоголь, который беспощадно высмеял многие недостатки прежней Руси, написал затем «Птица-тройка». Я и потом не раз и не только от него слышал утверждение, что на народ никто не писал сатиру, хотя это чушь. И Салтыков-Щедрин, и Гоголь относились к народу без всякого почтения. У Щедрина глуповцы — народ. Щуку замуж выдают, колокола секут и головами тяпаются. У Гоголя народ — это придурки Петрушка да Селифан. А «Птица-тройка» — то ли гимн России, то ли насмешка над ней. Розов и вовсе стал бубнить что-то несуразное. Сравнил меня с Альфредом Мюссе, который, будучи тонким стилистом, позволял себе явные грубости. Заседание к неудовольствию Винниченко, требовавшего меня исключить из СП, кончилось вынесением мне строгого выговора с последним предупреждением. С Рыбаковым у меня было объяснение на поминках Александра Альфредовича Бека. Вот был человек, о котором стоило бы написать отдельно. Очень своеобразная личность. Трогательный, простодушный, хитроватый. Про него его дочь Таня написала, что был он ерник и затворник, и невесть чего поборник. Его повесть «Новое назначение» так же, как и мой Чонкин, была не принята новым миром, ходила по рукам, попала на Запад и вышла отдельной книгой в издательстве «Посев». Его тоже ожидала бы проработка в Союзе писателей, но выход книги совпал с более крупной неприятностью. Он умирал от рака. Умер в 1972 году, 69 лет от роду. На его поминках я оказался за столом недалеко от Рыбакова. Рыбаков решил о чем-то меня спросить. Я ему сказал, что говорить с ним не желаю. В таких случаях не спрашивают, почему. Но он спросил. Я сказал, что тут, по-моему, и объяснять нечего. Впрочем, сказал я, если ты чувствуешь, что ты был неправ, я тебя прощу. Рыбаков возразил, что виноватым себя не чувствует. Его, фронтовика, моя книга оскорбила, и он не мог сдержаться. Ну, если для выражения своего чувства ты не нашел лучшего места, чем секретариат Союза писателей, то извини, — сказал я ему, и наши отношения были порваны навсегда. После чего он еще 30 лет до конца своей жизни устно и печатно доказывал, что он не подлец. Например, в конце 80-х годов, сообщая интервьюеру «Литгазеты», как менялись его взгляды, сослался на мой пример. Процитировал строки из моего протеста, делая вид, будто не знает, как и с кем в соавторстве создавался этот опус. Запоздалая благодарность. После упомянутого секретариата я решил затаиться. Никуда не обращался ни с просьбами, ни с жалобами. Очень скромные деньги на текущую жизнь продолжал зарабатывать под чужими фамилиями. Взялся, наконец, за книгу о Вере Фигнер, договор на которую с политиздатом был заключен за 2 года до того. Думал, что с положением официально признанного писателя так или иначе порвать придется, но пока подожду. Вот напишу книгу, попробую напечатать. Если не получится, тогда уже выйду из СП с треском, а пока сижу тихо. Писем никаких не подписываю, но с диссидентами продолжаю общаться. В годы опалы случалось, некоторые люди пытались где-то меня напечатать или поставить что-то на сцене. На Свердловской студии кто-то пытался заключить со мной договор на экранизацию «Двух товарищей». Не получилось. На Ленинградском телевидении просили инсценировку «Мы здесь живем». Я сопротивлялся, говорил, что не пойдет. Они заверяли: «Пройдет». Я, не веря ни на секунду в успех, сделал инсценировку. Послал. Долго не было ответа. Потом все-таки незнакомая мне редактор решилась. Ее письмо, как ни странно, сохранилось. «Многоуважаемый Владимир Николаевич, дальше уже просто неприлично откладывать письмо к вам, а писать очень неприятно. Дело в том, что все попытки пробить телеспектакль по вашей повести окончились полным провалом. Он даже стоял в плане на октябрь, то есть был утвержден нашим ленинградским начальством. Но тут пришел разгромный приказ из Москвы, и все надежды рухнули. Я чувствую себя очень виноватой перед вами, Владимир Николаевич, за все эти неприятности. Единственное, что бы мне хотелось уверить вас в моем глубоком к вам уважении и пожелать вам, несмотря ни на что, творческих удач, здоровья, успеха. С уважением, редактор Г. Нечаева, 30 октября 1971 года. Спасибо вам, Г. Нечаева. Вы единственно решились на такое сообщение. Другие в подобных случаях отмалчивались. Если вы думаете, то и я думаю. К 72-му году я дозрел до того, чтобы перейти Рубикон. Стал говорить всем, кому не лень, что если меня и дальше будут душить, то, пожалуй, устрою большой скандал. Что толку в моем членстве в Союзе писателей, если меня по-прежнему морят голодом? Я готов из этого союза выйти хоть завтра. Я говорил это громко, в расчете на то, что те, кому надо, услышат — и они услышали. Вдруг мне позвонил Верченко. Еще недавно он заведовал отделом культуры в горкоме КПСС, а теперь секретарь Союза писателей СССР по оргвопросам. Та же должность, что у Ильина, только ступенью выше. Вызывает к себе. Прихожу. Он улыбается. На этот раз настороженно, ожидая от меня хамской реакции. Но теперь я пришел не за тем, чтобы хамить. «Как у вас дела?» — спрашивает. «Хреново», — отвечаю. «Да?» «А почему, как вы выражаетесь, хреново?» «Как почему? Вы же знаете, что меня нигде не печатают?»